Да, я пока что встала. Арка 9, глава 247. С личными проблемами я разобралась в Человеческой Академии, дёрга за ниточки, а затем вернулась к Аргонару. Всё-таки я бросила его посреди разговора. Странно, но он весь как-то немного задёргался. Испугался, что ли? Как можно быть таким дёрганым, когда на моём лице такая счастливая улыбка? Кривится и дёргается, когда увидит чужую улыбку. Это неприлично! Насчет действий эльфов на территории демонов я все возложила на Аргонара. Когда учителя среди них нет, дальше что останется с горской эльфов, меня не интересует. Кроме того, раз Патимас начал действовать на территории людей, значит фокус внимания эльфов сместился уже туда. А насчет того, какие действия планирует предпринять Патимас, а говоря проще, это украсть страну Ямады. Когда героя не было поблизости, я смогла скрытно наблюдать за действиями в королевстве, начиная с короля. Патимас поместил в каждого из людей на ключевых должностях честь своей души. И если ему захочется, то у него внезапно возникнет большая армия поклонников. И я не стала осведомлять об этом сестренку. Даже если ей это и сказать, ничего не поделать. Даже я ничего не могу поделать. Что уж ей-то? В общем, здесь я действительно ничего не могу. Неприятно, но так существует. В данный момент метода, чтобы спасти людей, которых Патимас сложил... своего паразита, так сказать, не существует. В данный момент единственное существующее лечение, которое у меня есть, это просто их убить. Все мы свободны. Неприятная способность. Согласна. Ощущение, что он может проводить атаку, которую я в свое время использовала на короле демонов. К любому человеку без разбора. С другой стороны, хоть я и сказала, что без разбора, но судя по тому, как он вцепился в голову учителя, для помещения паразита ему требуется прямой контакт. И все равно неприятно. Никакой защиты не существует. Если бы те, в кого вселилась паразит, могли бороться и размазать душу Патимаса, я думаю, это было бы отлично. Но мне кажется, что это нереально. Люди в этом мире в большинстве своем слабы к атаке эритической магии, или скорее нужно сказать, что их способности к сопротивляемости к атаке эритической магии нулевые, несуществующие, слишком низкие. Я думаю, это из-за способностей всего такого, когда человеческая душа длительное время не находится под атакой эритической магии. Ее сопротивляемость к ней начинает падать, да и сама душа тоже как-то вырождается. Что насчет причины, по которой они нередко подвергаются атаке эритической магии, то это из-за того запрета на нее. Магия эритическая ведь может поднять того до 10 уровня. В принципе, мы это уже проходили, а церковь явно не захочет, чтобы табу распространялось среди людей. Мне раньше или позже все равно пришлось бы вступить в контакт с церковью. Но даже так, у меня на руках сейчас слишком много разных проблем, поэтому я отложила вопрос в долгий ящик. Не очень-то мне хотелось бы с ними сейчас связываться, и это не из-за того, что я не хочу встречаться со странным мужиком. В общем, не хочу и все. Понятно? И потом, я действительно сейчас занята. После того, как я поговорила с Аргонаром, я вернулась в место проживания вампирчика. Уже была полночь, и невзирая на это, моя дочка, как преступница, прокралась мимо моих клонов, используя скрытие. Как вообще удалось их обмануть? Мне кажется, или ее развитие пошло в каком-то странном направлении. В общем, таким образом, поскольку я не смогла найти ее с помощью своих клонов, я начала поиск своими собственными глазами и нашла место, которое вроде подходит. И, распахнув дверь, вошла внутрь. Чего? Я захлопнула дверь. Я ничего не видела. Я ничего не видела. Ужас какой. Я захлопнула дверь. Вампирчик уже совсем стала женщиной. Причем раньше, чем я. В этом, в принципе, нет ничего странного. Но я чувствую легкое ощущение поражения. И вообще, как она открывалась от моих клонов? Прокачала способность до такого уровня. И ради чего? Даже так все равно скрыться от моих глаз не так-то и просто, так что, наверное, она все еще. Какая жалость. Или кошмар. В общем, сколько раз она уже использовала свои умения? Были ли ранее случаи, когда я ненадолго теряла ее из вида? Все возможно. Итак, где Вальда? Я потеряла его из виду. По странной причине несколько женщин собрались вместе и начали шушукаться между собой. Я решила немного подслушать. И когда его видели в последний раз? По-моему, он был как раз-таки с той женщиной. Вот дела! Ощущение, будто бы я где-то их видела. Это подружка или ее приспешница? Как их звать, не помню. Они ходят с ней в одну академию. В ту же, что и вампирчик. Не помню имя. Как ее зовут? Возможно, перед Вознесением стоило взять способности памяти или что-то вроде того. В общем, ладно. Опустим это. Возможно, однажды я вспомню, как его зовут. И что нам делать? Если найдем их, то ничего сделать не сможем. Ну как же? А тебе-то что до этого? Ведь если так пойдет дальше, это женщина и Вальда... Не знаю, кто это такой Вальда, но, скорее всего, несложно догадаться. Возможно, тот, кто сейчас находится с вампирчиком. В таком случае, если... Это не то, чтобы как пойдет дальше, скорее, это уже произошло. Не хочу в это вмешиваться. Неловко. Я не знаю, что с ней делать. Точно с тех пор, как она появилась, Вальда и остальные мальчики начали себя странно вести. У них иногда глаза становятся такими, будто бы они марионетки. Она явно их во что-то превратила. При таком раскладе, один из тех, кто станет будущим лидером страны, может очень сильно об этом пожалеть. Под женщиной, судя по всему, они имеют в виду вампирчика, да? Да, скорее всего, да. Как обычно говорится, пожалуйста, простите мою непутевую дочь. Возможно, допустила какую-то ошибку в ее воспитании, или, возможно, превращать мужчин в слуг, это что-то... То, что делают вампир, я не уверена. Может быть, она этого еще с предыдущего мира желала? В общем, я не очень много знаю про предыдущую жизнь вампирчика. А ну-ка, заткнитесь! Сказала своим подружкам женщина, стоящая в центре. Если бы я могла что-нибудь сделать, уже бы сделала. Но она каждый раз уходит из-под удара, как будто бы даже не замечает его. Она настоящий монстр, так что не делайте необдуманных действий. Так вот, в чем причина постоянных инцидентов, которые происходят вокруг вампирчика. Понятно. Если кто-то, кто находится по рангу на одном уровне с принцессами разных стран, вдруг оказывается побежден какой-то непонятно откуда-то взявшейся девушкой, естественно, это вызовет подозрение. В любом случае, сразу же возникает вопрос об использовании каких-то запрещенных умений. И они даже решатся на ее физическое устранение. Но это бесполезно, по крайней мере, я так думаю. Моя девочка была воспитана не настолько мягкой, чтобы ее можно было так легко одолеть. Эльмина, ты же не планируешь? Тихо! Об этом не стоит говорить вслух. Кроме того, считай, что ты вообще ничего не слышала. Все ее подружки молча кивнули. Если что-то вдруг случится со мной, позаботьтесь об этой стране вместо меня. Вы меня поняли? Похоже, она готовилась к худшему. Бедная маленькая девушка. И так, скорее всего, вампирчик ее убьет. Она же всегда думает так, как думают вампиры. Она сама, по-моему, не понимает, насколько сильно она изменилась, и она уже не человек, а вампир. Так вот, почему она сама не желает того, создавала такую ситуацию, правда. Мне будущее данной страны вообще не интересно, но, возможно, я могла бы хоть как-то использовать такую юную леди, если, конечно, захотела бы. Я бы смогла ее где-нибудь пристроить. В общем, чуть позже я смогла убедить юную девушку, поскольку мне показалось расточительным действовать по-другому. Кроме того, она довольно талантлива, так что... Если она получит способность правителя, это будет неплохой обмен.